Глава 20. Часть 2. Поразительно, но чем больше спешка, тем меньше скорость. Я стояла в стороне и следила за тем, как Чейз принимал участие в работе специальной приемочной комиссии, фиксирующей готовность построенного объекта к эксплуатации. Он выглядел предельно собранным, несмотря на то, что частенько посматривал на часы, и сам того не осознавая, хмурил брови. Вот только конца обстоятельного обсуждения все не было видно, а судя по озабоченному выражению его лица, проходило оно совсем не так, как бы ему хотелось. Тем временем я болталась без дела. Иногда ловила на себе его извиняющийся взгляд и посылала в ответ успокаивающую улыбку, как бы говоря, спешить некуда. Сама нервничала, в ожидании чуть не сгрызла нижнюю губу, предъявляя себе целый список претензий. Первым номером в котором значилась безалаберность в отношении средств связи. И спрашивала я себя по всей строгости, представляя, с каким лицом и интонацией Хантер будет отчитывать меня за подобную глупую оплошность. В голове столько мыслей переплелось. Однако громче всех звучали эти. Он публично подчеркнул наши отношения, при всех заявил свои права на меня и поставил восклицательный знак поцелуем. Мысленно я проживала каждую минуту рядом с ним, каждое прикосновение, прищур серых глаз, улыбку. А еще бесконечно мучила себя вопросом. Что, если он места себе не находит и напридумывал бог весть что? Стараясь подавить тревожные мысли, я посмотрела в сторону Чейза и почувствовала растущее волнение, когда не смогла прочитать какое-то новое выражение, промелькнувшее в его глазах. Я не была уверена на таком расстоянии, но мне показалось, что он вздохнул. Между тем на строительную площадку опустились фиолетовые сумерки, которые постепенно загустели, словно к ним добавили краски потемнее. Если мы не уедем в самое ближайшее время, то придется заночевать здесь. Мы оба это прекрасно понимали. А потяжелевший взгляд Чейза без слов сообщал мне, что его этот вопрос волнует даже больше, чем многомиллионная сделка с ведущей строительной компанией, которая сейчас, к слову, находилась на грани срыва, потому что в проектной документации обнаружили серьезные технические и инженерные ошибки. Каждая следующая длинная минута прокатывалась волнами напряжения по спине. Я села в салон машины и закрыла глаза. Мне было невыносимо винить себя и пытаться предугадать действия и мысли Хантера. Я не разбиралась и в своих. А потому плотно сомкнула веки, затянув в тугой узел все свои эмоции. Вздрогнула, когда спустя время Чейз занял водительское место. «Эй!» — его голос понизился до шепота. «Извини меня. Едем?» Я кивнула и вымученно улыбнулась. Он посмотрел на молчащий мобильник, словно не мог разобраться с какой-то проблемой. Но, очевидно, приняв решение, откинул его на приборную панель и завел двигатель, резко трогаясь с места. «Переживаешь?» «Да, немного». Чейз молчал, задумчиво глядя на темную дорогу, потом поднажал на газ. Ни в чем не повинная машина подпрыгнула от неожиданности. Заложила излишне крутой вираж и, обиженно взревев, вымахнула на пустую в этот час автостраду, ускоряясь в направлении засыпающего Карлайла. «Он звонил?» Чейз пожал плечами, и я, не глядя, услышала это движение, как слышат друг друга только очень давно знакомые люди. «Нет». У меня не было ни малейшей уверенности в правдивости его слов, но телефон и вправду молчал. «Я все объясню ему». Снова повисла неловкая пауза. Чейз нервно взъерошил волосы, сжал зубы и вцепился в руль так, что пальцы побелели. Машина мчалась по дороге, разрезая воздух светом фар. Придорожные столбы мелькали, отсчитывая мили. «После окончания сезона игр я решил не уезжать в Лондон». Грудь сковала от щемящего желания заполнить возникшее неловкое молчание. «Чейз...» «Не надо. Я знаю. Я помню и все понимаю. Ты с ним. Просто пообещай, что я буду первым, кому ты сообщишь о вашем расставании». Я неопределенно качнула головой и неловко улыбнулась, стараясь хоть немного снизить градус напряжения. «Черт, я так жалок, что согласен на дружеский флирт. Но ты должна понимать, в чем сама себя отказываешь. Мы не будем заниматься великолепным сексом». Он изогнул свои чувственные губы в умопомрачительной улыбке и посмотрел мне прямо в глаза. «Может, еще подумаешь? По женской половине Карлайла ходят слухи, что я очень неплох». Я закатила глаза, дескать, избавь меня от подробностей. Но не удержалась от сарказма и с легким смешком уронила. «Ходят. Недобрые». Он расхохотался, весело подмигивая мне. «Чёрт, да ты осознанно лишаешь нашу дружбу всякого шарма». В его глазах появились прежние задорные искорки, когда он заметил, как я густо покраснела. Телефон на приборной панели зазвонил неожиданно, резко и пронзительно. Мой пульс завибрировал ему в такт. Увидев на дисплее имя Хантера, я уставилась на Чейза, наблюдая, как кадык на его шее прошелся вверх-вниз. Как желваки заиграли на скулах. Не иначе взведенная пружина. Указав подбородком на сработавшую систему «Hands-free», свободные руки, он принял громкий входящий. Я еле слышно сглотнула. Не покидала ощущение надлома. На интуитивном уровне. «Глупо?» «Глупо». А затем холодный голос Хантера с хрипловато-ракочущими нотками наполнил салон автомобиля и словно вывернул мое сердце наизнанку. «Бэнкс, я должен тебе Пенни».